55. Как посчитать налог с дохода? Самое важное. Вся информация есть на сайте ФНС. Налог на доходы физических лиц, НДФЛ. Это прогрессивный налог, то есть ставка увеличивается вместе с доходом. Чем больше зарабатываешь, тем больше отдаешь государству. Пример. Твоя зарплата 100 тысяч рублей до вычета НДФЛ. Значит, НДФЛ равно 100 тысяч рублей разделить на 100% умножить на 13% равно 13 тысяч рублей. На карточку ты получишь 87 тысяч рублей. Как работают разные ставки НДФЛ? Чтобы показать, как работает прогрессивный налог, возьмем для примера большие цифры. Представь, что ты получаешь зарплату мечты 500 тысяч рублей в месяц. Посмотри по таблице, как меняется ставка налога, когда ты начинаешь зарабатывать не менее 2 миллионов 500 тысяч рублей в месяц. НДФЛ обычно платит работодатель, удерживая деньги перед перечислением тебе зарплаты.